Принцесса острова души. В это самое время Аня Фиби Корнелли Арджен, принцесса острова души, герцогиня Серебряных гор, графиня Крылатого леса, бежала по крыше своего замка. Под ногтями у нее чернела грязь, на губе запеклась кровь, а над головой парила дюжина королевских гаган. Давно стемнело, и золотые клювы гаган сверкали в лунном свете и рассыпали по камням сияющие блики. В тени что-то шевельнулось, и Аня замерла. «Кто там?» – прошептала она. К счастью, это оказался Корен. Юный гаганский птенец с растрепанными перьями, но зато гордый, как король. Он пролетел совсем низко над крышей и уселся девочке на плечо. «Скорее! Он уже поднимается по лестнице!» Анина комната располагалась в дальнем конце западного крыла замка. Принцесса любила вылезать через окно, съезжать по покатой крыше на карниз и, перебравшись на крепостную стену, любоваться сверху королевскими садами, крышами и шумными улицами города, океаном, в котором плескались крылатые единороги. Но в этот вечер Аня вылезла на крышу не для того, чтобы наслаждаться прекрасным видом, а чтобы остановить смерть. Ее предупредила старая Галлия. Гаганна влетела в Анину комнату всего несколько минут назад, громко и пронзительно крича от страха. Принцесса впервые видела ее такой перепуганной. «Яйцо! Аня, он хочет забрать яйцо!» Гвардеец, чужак, совсем недавно появившийся в замке, застрелил из лука Гаганну. Это было неслыханно. Королевские гаганы охранялись законом. Но убийца лишь довольно кивнул напарнику. «Забирай яйцо, нам за него заплатят». Кому могло так сильно понадобиться яйцо гаганы, чтобы ради него убить? Непонятно. Для Ани гаганы были не просто птицами, а самыми лучшими и верными друзьями, умными как люди. Нет, гораздо умнее. В замке, где вся жизнь подчинена правилам и регламенту, дружба с гаганами стала для принцессы отдушиной. Птицы дарили ей свет, песни и шум крыльев. Яйцо принадлежало Фелин. Ее безжизненное тело лежало сейчас на берегу озера неподалеку от замка. Аня мало общалась с Фелин, но знала, что та устроила себе гнездо на одном из дымоходов для тепла в западном крыле. Девочка, низко пригибаясь, мчалась по нижней части наклонной крыши, выходившей на внутренний двор. Ей еще не приходилось здесь бегать, и в груди ёкало каждый раз, когда нога не сразу нащупывала опору. «Осторожнее!» – предостерегла старая Галлия. Она летела над Аней, потом устроилась прямо у нее на голове, ухватившись когтями за волосы. «Черепица!» Поздно. Нога ступила на разболтавшуюся пластину, та поехала и с шумом упала на землю. Аня покачнулась. Но не зря же ее часами учили правильной осанке, так что она в конце концов научилась кружиться в вальсе с книгой на голове. Девочка отлично держала равновесие. Вот и сейчас она устояла на ногах, хотя потом все же опустилась на колени. «Скорее!» — снова крикнул Корен. «Он совсем близко!» Аня проползла еще несколько шагов и, наконец, увидела яйцо. Маленькое, серебристо-белое, хрупкое, словно выдутое из стекла. Она взяла его, осторожно, как бесценную фарфоровую статуэтку, и облегченно выдохнула. Потом повернулась, чтобы бежать обратно. В этот момент дверца люка неподалеку дрогнула, скрипнула и начала приподниматься. Тихо охнув, Аня упала на живот и вжалась в крышу. Тень дымохода закрывала ее, но недостаточно. Гвардейцы обязательно заметят ее и отберет яйцо. Дверца откинулась, и в люке показалось лицо. Мужчина внимательно оглядывался по сторонам. Аня тихо выругалась. Выждав, когда голова полностью высунется наружу, она крикнула: «Корен, бей!» Корен издал пронзительный вопль и кинулся на чужака, метя клювом в глаза. Гвардеец заорал с перепугу, а девочка снова отдала приказ. «Все вместе!» И все сопровождавшие ее гаганы упали на гвардейца пернатым облаком. Тот взревел и нырнул обратно в люк, а Аня помчалась в свою комнату, прижимая яйцо к груди. Влетев к себе и шлепнувшись на кровать, принцесса первым делом осмотрела скорлупу, не треснула ли. Яйцо было цело и невредимо. Тогда девочка принялась греть его дыханием, размышляя о том, что надо рассказать об этом происшествии папе, как только он освободится от своих королевских дел. Папа любит гаган и придумает, как поступить. Он всегда знает, что делать. Аня коснулась подвески в виде маленького серебряного диска, которая висела на цепочке у нее на шее. Подвеску надела ей мама перед смертью 10 лет назад, и Аня никогда ее не снимала. Прикосновение к диску успокаивало девочку. В младенчестве она любила точить о него режущиеся зубки. Вспомнив об этом, Девочка поднесла подвеску к губам и мягко прикусила ее. В Ардженском замке творилось что-то странное, и сегодняшнее происшествие было тому доказательством.